Если психическая энергия находится под властью астрального начала, своего или чужого микрокосма, овладение ею невозможно. Люди делятся на рабов и свободных. Рабы у астрала и свободные от власти его. Все необузданные чувства порабощают. На каждое чувство надета узда. Надо знать, как владеть любым чувством. Осознание достигнутой власти над каждым знаменует победу. Только овладевающий идет, а овладевший доходит. Энергию из одной части тела можно перевести в другую, например, половую поднять вверх. Точно так же извлекается энергия, то есть огонь, и из чувств прочих и прочих эмоций, и устремляется вверх в сферы высших проводников. Восторженность – это распущенность или разнузданность астрала, равно как и всякая легкая его возбудимость на разные воздействия. Следует сурово отличать огненность от нервной возбудимости. Это ложная огненность, например, раздражительность, раздражение. Творящий огонь превращается в поедающий пламень. Поедающий, значит, вышедший из-под контроля. Обузданный, даже обычный огонь, отепляет жилище. Вырвавшийся из печи сжигает его. Сдержанность – сила. Сдерживается и аккумулируется психическая энергия, то есть огонь. Каждая вспышка несдержанности растрачивает его. Каждое сдерживание есть накапливание огненной мощи. Каждое обуздание эмоций – победа. Воздаяние добром за зло есть обуздание в себе черного огня, который обычно возникает в ответ на встречную злобу. И такое воздаяние становится трансмутацией черного огня в светлый агни. Каждый человек – это трансмутатор не только своих собственных огней, но и огней окружающих его людей, или в огонь творящий, или в огонь поедающий.